Конечно, степановские крестьяне, как говорили, так и сделали бы, если бы я сказал им «да, идемте» или «идите сейчас же и уничтожьте гетманцев». Но браться за этих провокаторов было не в нашей цели, тем более в эти дни. Перед нами стояла прямая задача – как можно решительнее перейти самим и призвать все нами организованные и инициативные повстанческие группы к решительным вооруженным действиям против гетманщины и немецко-австрийской вооруженной силы, водрузившей гетманщину в стране и целиком и во всем защищавшей ее своими штыками. Чем отважнее и без всякого политического доктринерства прямее мы подойдем сейчас же к действиям против контрреволюции, твердил я каждый день своим друзьям и товарищам по группе анархистов-коммунистов, тем лучше трудовое крестьянство нас поймет, и тем скорее мы его подымем, в широком смысле этого слова, на борьбу, организуем его, и через его организованную революционную мощь поставим во всей полноте и перед самими собою, как инициативной силой авангарда революции, и перед трудящимися вообще, вопрос о задачах украинской революции, которая, хотя и явится продолжением русской революции на Украине, но по характеру и антигосударственническому духу будет украинской революцией. Размах вольности, размах независимости, духа свободы и революционной самодеятельности примет здесь специфический характер украинской шири, которая стремится выявить себя на просторе, и притом именно так, как того требует реальная действительность, то есть учетом как сил самих развертывающихся событий, так и сил сопротивляющихся этим событиям. И спасибо моим друзьям, они предоставили мне полное право мыслить именно в этом направлении и обдумывать наши организационные действия только в этом духе. Последовательное развитие этих моих мыслей и связанные с ними практические действия нашей организации совершенно оторвали меня от городского анархизма того времени, как от какой-то абстракции, искусственно, по-моему, толкнувшей лучших моих идейных товарищей в городах на путь нереальности, безжизненности, совсем далеко в сторону от практического дела революции и нашего анархического движения в ней. В селе Степановке я лишний раз подчеркнул это своим товарищам. И хотя я получил от них резкую отповедь, вроде «ты слишком взрываешься» и тому подобное, мне становилось все яснее, что надеяться в настоящий момент на город, в смысле влияния нашего городского движения, на ход развертывающихся событий не приходится. Городская ненормальность расшатала силы нашего движения в городе и повергла их тяжелое, все более дезорганизованное положение. За такими мыслями и разговорами со степановскими крестьянами и со своими друзьями и товарищами, теперь уже составлявшими отряд и кое в чем мне подчинявшимися, я провел всю целиком ночь и следующий день. И лишь на другую ночь мы, предварительно сговорившись с крестьянами деревни Марфополь, переехали в эту деревню. Здесь у нас было особо важное совещание, после которого я написал ряд пакетов в Гуляйполе и другие волости к нашим инициативным группам, которые нами понимались как подотделы моей группы, и разослал эти пакеты через нашего марфопольского курьера. На запрос нашей группы у гуляйпольцев, готовы ли они к открытому выступлению, мы получили в тот же день ответ: «Присутствие ваше, Нестор Иванович, здесь необходимо». А поэтому мы настаиваем, чтобы вы в эту же ночь перебрались к нам. Мы посоветовались между собой, назначили Марченко и Каретника на мое место в отряде. Я приготовился в ночь на 26 сентября перебраться из Марфополя в Гуляйполе, однако не успел. Нас предупредили, что сюда направляются гуляйпольская варта и немецко-австрийские карательные части. Они по обыкновению 2-3 раза в неделю делали свои дикие налеты на деревушки и учиняли обыски. Искали оружие и неблагонадежного в политическом отношении элемента среди крестьян. И вот как раз в этот последний день они совершили налет на деревню Марфополь. При этом налете одна из карательных частей наскочила на наше расположение. Хозяева квартиры, где находились я, Марченко и Петя Лютый, с одним пулеметом и прислугой к нему растерялись. Им ведь грозила верная смерть. Но ввиду того, что и мы, и они об этом наперед знали,